С этой же целью на ночь гасили и так неяркий электрический свет в хранилище, после чего вносили и устанавливали посередине зала горящий факел, источающий не только малиновые отблески света, но еще и терпкий смолистый запах. Это хоть и напоминало обряд очищения огнем, однако к таковому не относилось. Кроме двух варг, старого и совсем юного, возле Весты обитали четыре пожилые дары, исполняющие обыкновенные женские уроки прачек, кухарок, уборщиц. Самой старой было за 80, самой молодой, потерявшей зрение из обезображенной верхней половины лица, под 40. Как писали в старых романах, все они при этом были со следами былой красоты, с неистощимым и неувидаемым очарованием, отчего казались моложе своих лет. Устраивая быт, дары практически не входили в хранилище, за исключением слепой, которая каждый вечер в определенный час вносила и устанавливала в зале жизни неугасимый факел. И это являлось сигналом для варг покинуть помещение Весты. Тем памятным утром мамонт переступил порог хранилища и оказался перед стеллажами, напоминающими пчелиные соты. В каждой ячейке лежали уже знакомые огромные свитки пергамента, упакованные в деревянные и кожаные футляры. Эти соты поднимались от пола до высокого свода зала и расходились в обе стороны до далеких торцевых стен. «Смотри, счастливый безумец!» — сказал за спиной старый варга. — Перед тобой сейчас то, к чему ты стремился и что так жаждал познать. Пришел срок, и путь к Весте открылся для тебя, но это еще не значит, что откроется книга знаний. Мамонт стоял и ничего, кроме растерянности, не ощущал. Когда он впервые по-воровски очутился здесь, в душе бушевал пожар, разбегались глаза, тряслись руки от перевозбуждения, и мысль, выйдя из-под контроля, велась над сотами, как мотылек с опаленными крыльями. В любой момент тогда варга мог вернуться из зала мертвых, застать его возле стеллажей и попросту вышвырнуть из хранилища. И не сделал этого, вероятно, лишь потому, что час был трагичный. Погиб Страга Севера, и его пришлось укладывать в соляную гробницу. Доступность книги знаний странным образом сейчас обезоруживала мамонта, и он не ощущал страстной потребности немедленно выхватить из первой же попавшейся ячейки свиток, развернуть и читать, читать. Перед счастливым безумцем разверзлась бездна. Варга заметил его нерешительность. Заложив руки за спину, медленно двинулся вдоль сот, тем самым предлагая мамонту что-то вроде прогулки. И вдруг заговорил с горечью в голосе. «Мне ведома твоя печаль, счастливый безумец. А заключается она в том, что жизнь человеческая слишком коротка. В мире Гоев много долгожителей. Некоторые дотягивают до 170 лет, оставаясь в чувствах и памяти. И все равно этого никогда не хватит, чтобы одолеть Весту и обрести вещество. Там, где сейчас плещутся Студеная, Карская и Белая моря, некогда была земля и страна, ныне называемая по-разному. Гиперборея, Атлантида, ледник продавил сушу, смел и обратил в прах страну Гоев, которая носила имя Вера. Людей тогда именовали верцами, говорили «се верцы» — это верцы. И жили они полный круг жизни, 40 сороков, то есть по 1600 лет. Вот это и есть срок познания вещества. Здесь, — варга обвел рукой соты, — 15330 свитков, или ровно 1600 великих книг. При желании их можно прочесть даже за короткую человеческую жизнь, если только читать механически, как машина. Но после первого же свитка, мамонт, ты уже не сможешь читать дальше, ибо весь остаток твоих лет уйдет на осмысление того, что ты вкусил. И потому никто из смертных гоев не в состоянии познать Весту.